понимали, наступило Рождество, пробудило мир печали, неземное торжество. Пели ангельские хоры, мир настигла небо весть и наполнила просторы всех волнующая песнь. Мудрецы спешат с терпением за сияющей звездой. Нам Христос принес спасенье, грешник, радуйся и пой. Пели ангельские хоры, мир настигла небо весть и наполнила просторы. Пещеру радость сердца принесем и спасающую верой дар бессмертия возьмем. Пели ангельские хоры, мир настигла небо весть и наполнила простор. Наступило Рождество, пробудило мир печали.